Глава вторая. Карета тряслась на ухабах. Я на всех парах спешила обогнать Дейна и поскорее оказаться в поместье. Сомнений, что он будет спешить поскорее влезть во все шкафы и вытрясти скелеты, у меня не было. Нужно было действовать на опережение. «Вы ведь понимаете, что я не могу с ним жить?» Сказала я с эмоциями Файну, в то время как адвокатишка рылся в бумагах. «Просто уничтожьте все улики, леди Валерия!» Скучающе произнес он и протянул кипу мне. «Вы должны подписать, что полностью удовлетворены качеством моей работы для гильдии адвокатов». Но я, приняв кипу, только отложил ее в сторону. «Я же говорила, что ничего не помню о прошедшем вечере, мистер Файн. Как, по-вашему, я должна прятать улики? Или вы забыли, что недавно я упала с лестницы?» Возмущенно спросила я. Здесь я не врала. Никаких воспоминаний от прошлой владелицы мне, увы, не досталось. Мое знакомство с новым миром можно поделить на два этапа. Первый – я узнаю, что я богатая наследница, да еще и с титулом. А второй – заявляется поверенный семьи Райтс, а после мой адвокат, с новостью о том, что скоро меня ожидает переселение в темницу. Единственным оправданием, на которое я могла переложить груз ответственности за то, что вела себя совсем не как Валерия или хотя бы леди, было то, что перед попаданием в это тело произошел несчастный случай. Валерия упала с крутой лестницы. Целители считали, что для хрупкой девушки это конец. Наверное, так бы оно и было. Вот только Валерия пошла на поправку. Правда, в ее теле уже была я. Если вы не помните, то откуда такая уверенность, что вы убили старшего лорда? Файн сощурил глаза и слегка подался вперед, словно поймал меня на лжи. В этот момент я удивилась. Как с такими дедуктивными способностями мистер Файн и вовсе подался в адвокаты? «Так вы мне сами сказали», – вспыхнула я. «Прямо с порога». Да, знакомство с адвокатом было пламенным. Файн явился в мой дом, сказал приготовить ему чай, а после буднично поведал, как избежать наказания за убийство. Попивая чай с оладьями, он спокойно рассказывал, что я должна говорить и как себя вести. А я бегала по столовой от мысли, что нас могут услышать. Файн взмахнул рукой и скучающе откинулся на спинку. «Подпишите бумаги». Файн посмотрел на часы, словно сильно опаздывал. «Мне еще нужно выселить одну старушку, дабы не мешало строить жизнь молодым. Я и так, жертвуя личным временем и каретой, помогаю вам». Я скривилась от его улыбки. «В этом мире мне явно была уготована роль злодейки. Вы обещали, что дом я получу полностью?» Приняла я деловой тон. «Нет, леди Валерия», – вздохнул Файн. «Я обещал, что вы останетесь на свободе, а дом – это уже приятный бонус». «По-вашему, сколько я буду на свободе?» – возмущенно спросила я. «На второй суд я сделаю вам скидку», – улыбнулся Файн, словно это что-то должно исправить. «С ума сойти!» «Мне как раз не хватает для портфолио дел с убийствами». Я раскрыла глаза шире и замерла от возмущения. «Вы смеетесь?» – прямо спросила я. «Над таким не смеются». Карета остановилась, а Файн подался вперед. Он взял бумаги и снова пихнул их мне. «Леди Валерия, прошу не задерживать, я ведь могу и обидеться, и тогда разговора о скидке больше не будет». Выхватила бумаги из рук злобного карлика. «Да нужна мне ваша скидка!» Возмущенно пробормотала я, подписывая кипу. «Нужна, конечно!» Порадовал меня Файн, взяв бумаги из моих рук. «Вот вы знали, что лорд Дейн отказался от состояния в пользу государственной службы и все это время служил дознавателем». «Дознавателем? Я так и застыла на месте». «И вы только сейчас мне об этом говорите?» Я вспыхнула от гнева. «Да вы хороший адвокат, спасший вас от темницы», продолжил Файн и сунул мне кусок бумаги. «Это еще что?» Не поняла я. «Визитка понадобится вам для вызова. Я, знаете ли, такими не разбрасываюсь. Она с магической печатью. Как только понадобятся мои услуги, капните капелькой крови для связи». «Просто немыслимо!» «Там карета сзади едет, леди Валерия», напомнил мистер Файн. «Советую поспешить и не терять визитку». Я со злостью громко вздохнула и дернула ручку, понимая, что спорить бесполезно. «Прекрасно, просто прекрасно. Убийца, живущая в одном доме с дознавателем. Но чем не сюжет для черной комедии?» «Не потеряйте визитку», – кинул мне вслед Файн. «Да засунули бы вы свою визитку», – пробормотала я, на выходе из кареты еще и наступив лужу. «Ну что за день? И обувь эта аристократическая, такая дрянь. Бархатные балетки, сапожки промокли насквозь, явно не готовые к этой погоде». Я оперлась об угол кареты, но та дернулась, и я еле удержала равновесие. «Да чтобы вам всем неделю не спалось!» Кинула я возмущенно вслед, подобрав длинные грязные юбки и пытаясь вымесить эту кашу из грязи. На миг я даже немного успокоилась. Кареты Дэйна не было. Может, он и правда решил уехать? Но ржание лошадей разбило все мои надежды. Я не успела развернуться в этом отвратном платье, как меня окатило водой из лужи с ног до головы.